Татьяна Абалова. Верни меня домой. Глава первая. Где я попадаю в чужой мир. В этот день погода сошла с ума. С утра сыпал снег, а после обеда, когда я бежала на очередное собеседование, неожиданно начался дождь. «Черт тебя побери!» – выругалась я, поднимая воротник. «И так настроение никакое. Скоро новогодние праздники, а я в лихорадочном поиске работы. Моя белоснежная шубка моментально сделалась похожей на мех мокрой кошки. Замшевые сапоги разъезжались по раскисшему снегу, и я рисковала свернуть себе шею. Потеряв всякие ориентиры в стене дождя, я забежала в подъезд ближайшего дома, чтобы посмотреть навигацию. Вытащила телефон из сумочки и дрожащими пальцами нашла нужный адрес. Лампочка на площадке светила тускло, лестница таки вовсе тонула во мраке. И я, занятая своими мыслями, не сразу заметила, что на ступенях кто-то стоит. Большой и опасный. Очнулась, когда он бесшумно двинулся на меня. Я попятилась. И тут он неожиданно прыгнул. Я закричала и стукнулась спиной о дверь. Вывалилась за порог, взмахивая руками. Телефон полетел в одну сторону. Сумка в другую. Когда я со всего маха рухнула в лужу, где-то рядом ударила молния. Она ослепила меня. Я сучила ногами, пытаясь встать, но жидкая грязь и намокшая шуба сделали меня беспомощной. Неожиданный толчок в бок выкинул меня из ямы, и я оказалась стоящей на четвереньках. Я не понимала, что происходит. Но новая вспышка молнии осветила лежащее рядом со мной тело огромного пса. Такого огромного, что на мгновение показалось, что это теленок. Где-то над головой заржал конь. Я точно в замедленной съемке видела, как лошадиные копыта взбили мокрый снег и кинули его мне в лицо. «Это женщина!» — крикнул кому-то всадник, перекрывая шум ливня. Наклонившись, он рывком поднял меня за ворот шубы и поставил на ноги. Я заметила горящие азартом глаза и прилипшие ко лбу черные волосы. «Не стой, затопчут! Беги!» – проорал он мне, прежде чем кинуться в погоню за еще одним псом, выскочившим из кустов. Я попятилась в сторону дома, где была хоть какая-то защита от всадников и мечущихся между копытами нереально огромных псов. Некоторые из них, отчаявшись, разворачивались и кидались на воинов, или впивались клыками в шеи лошадей. Но тут же падали, попав под смертоносный удар меча или пики. Молнии то тут, то там разрывали воздух, и мне казалось, что их создают сами всадники. Кутерьма боя, в которую я попала, заставила меня опомниться. Не время было пытаться понять, что происходит. Я метнулась в сторону подъезда, но спасительного дома за спиной их не оказалось. Он прямо на глазах растаял в тумане. Вокруг меня было лишь изрытое оврагами поле, да торчали редкие кусты, за которыми пытались спрятаться гонимые псы. Вдалеке виднелись зарево пожарищ и смотрящие в низкое небо остовы сгоревших зданий. Запах крови, смешавшийся с вонью гари, яростные крики, вой и визг обезумевших псов, страхи и неприятие происходящего – все это заставило меня сложиться пополам. Желудок сжимался в спазмах. «Беги, дура!» — крикнул кто-то из всадников. И я побежала. Неловко переставляя ноги по изрытой земле, падая и вновь поднимаясь, путаясь в полах длинной шубы и не замечая, что уронила где-то шапку. Куда стремилась? Зачем? Не ведала, не понимала. Я просто пыталась выжить. Я брела по разбитой дороге, оставив позади не одно поле битвы. Силилась понять и не понимала, почему мертвецы, изваленные в крови и грязи, были наги. Ведь после таких ран одежда никуда не годилась, но их все равно раздели. Мародеры или убийцы в латах? Напуганная, я ныряла в кусты, когда видела отряд всадников. Они летели то в одну сторону, то в другую. Лишь знамена на пиках указывали, что воины принадлежат противоборствующим сторонам. Над некоторыми реяли вымпелы и стяги с собачьей головой, чья ощерившаяся пасть пугала острыми клыками. Другие сверкали золотом перекрещенных мечей. Смеркалось, а вокруг ни огонька. Зубы стучали от холода. Ноги переставлялись только потому, что надо было идти. Я понимала, если упаду от усталости, то больше никогда не поднимусь. Слева стоял стеной лес, справа – разоренная деревня. Без крыш, а то и без стен. Одни печные трубы. «Я только передохну и пойду дальше», – прошептала я, пристраиваясь на краешке перевернутой телеги. Увидев кончик сухой тряпки, торчащей из-под повозки, потянула на себя. Хотелось укрыться хоть чем-то сухим. Ветер пронизывал насквозь. И если шуба и свитер еще хоть как-то справлялись, то намокшие брюки прилипли к ногам и заставляли трястись от холода. Пришлось поднапрячься. Но я справилась и с удивлением обнаружила, что вытянула целый узел женских вещей. Порывшись, нашла шерстяную юбку, несколько длинных нижних рубашек, вязаные носки, добротные башмаки и, самое главное, огромную пуховую шаль. Я тут же завернула в нее ноги, завязав на поясе концы на манер юбки. Мозг отказывался верить, но вещи в моих руках убеждали, что я каким-то чудесным образом перенеслась в далекое прошлое, в то время, когда шли феодальные междоусобицы. Была ли тому виной молния, что ослепила меня? Или я попала в чужой мир, открыв не ту дверь, не суть важно. Я была здесь и, если не хотела сгинуть в канаве у дороги, должна была действовать. Шелест за спиной заставил соскользнуть вниз и спрятаться за телегой. «Нет, мало, надо еще притащить», — услышала я мальчишеский голос. «Ночью пойдет снег, он скроет все следы к дому». «Лесик, я устала и хочу есть», — тоненько захныкала девочка. «Потерпи, принесем еще немного ветвей. Ты же не хочешь, чтобы нас обнаружили и убили?» «Я хочу есть». Маленьких детей трудно убедить. Я осторожно выглянула. Щуплый мальчишка, замотанный в тряпке, взял из рук девочки ветку и подтащил к уже довольно большой куче. Когда дети ушли... Я подобралась ближе и поняла, что они пытаются скрыть поворот, ведущий вглубь леса. Опасаясь заблудиться, я дождалась, когда дети вернутся с новыми ветками, и только потом, крадучись, пошла за ними. В лесу оказалось гораздо темнее, чем на дороге. Как и обещал мальчишка, начался снег. Дети припустили. Пришлось и мне позабыть об осторожности. Лучше пусть обнаружат, чем я замерзну под елкой. Бежать было тяжело. Ноги не слушались, да и объемный узел, закинутый за спину, тянул. Но я ни за что не согласилась бы бросить его. Вряд ли мне еще раз посчастливится раздобыть нужные в чужом краю вещи. Дом, к которому стремились дети, открылся неожиданно. Я вылетела на очищенное от леса пространство и пораженно застыла. Передо мной на фоне снежного неба высилось темное строение с многочисленными башнями и остроконечными крышами. Наверняка утром картинка будет иной, но сейчас мне казалось, что посреди леса стоит самый настоящий замок. Я проскользнула следом за детьми в кованые ворота и пошла к зданию по тропинке между кустов и деревьев. Даже сейчас во тьме было заметно, что за садами и клумбами ухаживали. Не было той запущенности, когда дом оставляют надолго. Дети поднялись по каменной лестнице и открыли входную дверь. Выпущенный на волю свет на мгновение осветил детские фигуры, обмотанные тряпками и в великоватой для них одежде. Я остро почувствовала несоответствие богатого дома и его жителей. Словно они им завладели случайно, присвоили как сворованную вещь. Конечно, меня насторожило, что кроме слабого света, пробивающегося из пары окон первого этажа, остальное здание тонуло во тьме. «Экономят? Или не хотят, чтобы дом был виден с дороги?» Я огляделась. Вваливаться к незнакомым людям с узлом на плечах мне показалось неправильным. Они и так должны настороженно отнестись к незваной гостье, а тут еще мешок с чужими вещами. Подумают, что к ним заявился мародер. Или как бы самой не стать жертвой ограбления. Отнимут... Разденут догола, как тех воинов на поле, и выкинут на улицу. Решив подстраховаться, я пошла к виднеющемуся за деревьями строению, оказавшемуся пустым хлевом. Я спрятала свой узел среди кип сена. Как могла, отряхнула шубу от грязи, собрала волосы, заплетя их в тугую косу. Голову повязала на крестьянский манер косынкой. Ее я обнаружила там же, в чужом узле. «Иди, Настя, не трусь!» – прошептала я и пошла проситься на ночлег. На цыпочках поднялась по лестнице и заглянула в окно. Хотелось заранее понять, с кем придется общаться. Но кроме детей, сидящих у камина, я никого не увидела. Они не разделись, а лишь сняли головные уборы, что говорило о том, что в помещении было холодно. Я понаблюдала за ними. С помощью прутиков они выкатывали из камина что-то круглое, по виду похожее на печеный картофель, и, обжигаясь, торопливо поедали. У меня засосало под ложечкой. В последний раз я пила только кофе. От волнения перед собеседованием есть не хотелось. Выдохнув, я решилась постучаться. Дверь оказалась приоткрыта, что было странно. Я проскользнула в щель, но меня не заметили. Дети сосредоточенно выуживали из горящего пепла новую картофелину. Я хотела притворить за собой, чтобы тепло не уходило. И только тогда поняла, почему этого нельзя сделать. Дверь хоть и была большой и массивной, едва держалась на покореженных петлях. Кто-то сильный выбил ее. Осмотревшись, я поняла, что дом подвергся разграблению. Небольшой зал, который можно было назвать прихожей, оказался совершенно пуст. Ни диванов, ни кресел, ни ковров. У камина огромная шкура, на которой и сидели дети. Рядом лежали их нехитрые пожитки. Миски, чашки, обугленный до черноты огромный чайник. Его наверняка грели в камине, совсем не предназначенном для готовки еды. По всему выходило, что дети такие же гости, как и я. Я кашлянула, привлекая к себе внимание. Лесик моментально вскочил на ноги, а девочка отползла за его спину. Их чумазые лица никак не вязались с грозными взглядами. Мальчишка так вообще зарычал, словно дикий зверь. Быстро наклонившись, он поднял с пола хорошо отесанный кол с почерневшим концом. Я была уверена, что ему уже не раз приходилось пользоваться самодельным оружием, поэтому восприняла угрозу без улыбки. «Здравствуйте!» – громко произнесла я. Вдруг им не видно, что я женщина. «Я сбилась с пути, и мне негде переночевать. Не пустите погреться у огня?» Совсем как в той дурацкой присказке, которая начинается с просьбы попить водицы. Мальчишка, слушая мой лепет, сделал шаг ближе. Потянул носом точно по запаху, пытался определить, хороший я человек или плохой. «Ты кто? Пес или маг? Не могу понять». Он специально сделал голос грубым, стараясь выглядеть взрослее.